на бланках, выкинутых на помойку, кажется, зашли в тупик. Рассудив, что буква «Н» по всей вероятности означает «Невада», Сара обнаружила не менее десятка фирм и организаций под таким сокращением. От «Невада» стали снабжения, до «Невада» спецкурс самозащиты. Ведь нужна же какая-нибудь зацепка. Сара принялась просматривать фотокопии, сделанные утром в библиотеке графства Ошоу. В основном с деловых бумаг и справочников по предприятиям города Рино и графства Ошоу. Все, что смогла отыскать из организации с обозначением НСС. Отсеять неподходящее много времени не потребовалось, ведь ясно, ни Келлер, ни Орел-1, ни Десятый Крестовый к организации типа «Невада» социальное страхование или «Невада» семена для сева не могут иметь отношения. Для Келлера в качестве индустриальной базы скорее подходит «Невада стальные сооружения». Но в бумагах никакой связи. Сара уже сопоставила со списками штата «Орел-1» и фирмы «Фармацевтические товары Келлера». Ни одно из имен не совпадало. Провозившись битый час с фотокопиями, Сара уже готова была капитулировать. И вдруг ей повезло. Удивительно. Но удача выпала именно там, где Сара ее не ждала. С самого начала отвергла как не имеющие отношения, но тут на глаза случайно вновь попалось это название «Невада», «Спецкурс самозащиты», «Корпорация». Казалось бы, ничего особенного, но опыт подсказывал Саре, сколько темного кроется за каждым корпоративным объединением. Информация о корпорации «Невада» «Спецкурс самозащиты» взята из справочника корпоративных предприятий «Невады» и из путеводителя по коммерческим предприятиям графства Ошоу. Из первого источника явствовало, что эту НСС возглавляет некто Уильям Редмор, и существует она на средства компании «Калифорния Невада Кремний», имеющей, по всей видимости, отношение к заводам электроники в Силиконовой долине и к производству микрокалькуляторов в Калифорнии у самой границы с Невадой. С этого «Кал-Нев-Кремний» все и завертелось. Сара тотчас обнаружила связь, заглянув в список штата «Орел-1». Казначеем фонда значился некий Дикинсон Бернетт. Тот же Бернетт состоял президентом фирмы «Кал-Нев-Кремний». Но ошеломляюще красноречивым оказался адрес этой НСС. В коммерческом путеводителе рядом с этой организацией значилось комната 12, вторая Восточная авеню 30. Офис фонда «Орел-1» в Рино находился над 17 этаже того же самого здания. Эти организации не только связаны между собой, они даже расположены под одной крышей. Сара принялась лихорадочно листать телефонный справочник Рино, нашла номер муниципального совета, взялась за трубку. Пальцы левой руки машинально накручивали выбившиеся пряди волос, порой стягивая их до боли. «Муниципальный совет Рино к вашим услугам», — заученно произнес женский голос в трубке. Точно так же он ответил бы и президенту Соединенных Штатов. «Я хотела бы знать, кто владелец одного из домов в городе? К кому мне обратиться?» — спросила Сара. Последовала длительная пауза, потребовавшаяся операторше для напряжения немногочисленных извилин. «Можно в отдел налогообложения или в центральную справочную». «Соедините меня, пожалуйста, с центральной», — попросила Сара. «Минутку». Саре пришлось ждать так долго, что она уж было решила разъединили. Но вот послышался щелчок, после чего мужской голос ответил: «Центральная справочная, Легран слушает». «Я бы хотела, если можно, узнать имя одного домовладельца в Рино». «Нет проблем», — бодро ответил Легран. «Прошу адрес. Вторая Восточная авеню, 30». Так, придется подождать.